Часть вторая. Первое испытание. Муки рождения. Теории Милтона Фридмана принесли ему Нобелевскую премию. Чили они принесли генерала Пиночета. Эдуардо Галеано. Дни и ночи любви и войны. 1983 год. Не думаю, чтобы меня когда-нибудь считали злым. Милтон Фридман. Цитата по Wall Street Journal. 2006 год. 22 июля. Глава 3. Государство в состоянии шока. Кровавое рождение контрреволюции. Обиды нужно наносить разом. Чем меньше их распробуют, тем меньше от них вреда. Никола Макиавелли, «Государь», 1513 год. Если мы примем такой шоковый подход, я полагаю, о нем надо заявить публично, со всеми подробностями, чтобы он начал свое воздействие как можно быстрее. Чем лучше о нем осведомлена публика, тем сильнее ее реакции будут облегчать процесс урегулирования. Милтон Фридман из письма к генералу Аугусто Пиночету, 21 апреля 1975 года. Генерал Аугусто Пиночет и его приверженцы постоянно называли события 11 сентября 1973 года не переворотом, но войной. Действительно, Сантьяго выглядел как зона военных действий. Бульвары заняли стреляющие танки, государственные здания атаковали с воздуха реактивные истребители. Но в этой войне было нечто странное. Она была односторонней. С самого начала Пиночет полностью контролировал армию, флот и полицию. В то же время президент Сальвадор Альенде отказался создавать вооруженные объединения из своих сторонников. Поэтому у него не было собственной армии. Единственным источником сопротивления оставались дворец президента Ла Монеда и окружающие его крыши. Альенде со своим ближайшим окружением предприняли смелую попытку защитить демократию. Силы противников были неравны. Внутри здания находилось всего 36 сторонников президента, в то время как военные нанесли по дворцу 24 ракетных удара. «Баталла де Чили» – документальный фильм в трех частях, материалы для которого собраны Патрисией Гусман, первоначально создан в 1975-1979 годах. Пиночет, тщеславный деятель и капризный командир, по характеру похожий на те танки, на которые он взбирался, очевидно желал сделать это событие как можно более драматичным и травмирующим. Хотя переворот не был войной, он был призван дать ощущение войны, как своего рода предвкушение шока и трепета в чилийском варианте. И шок был самым сильным. В отличие от соседней Аргентины, которая за последние три десятилетия шесть раз меняла военное правительство, Чили не знала такого рода насилия. Страна в целом уже 160 лет наслаждалась мирным демократическим управлением, причем в течение последних 41 года ничто не прерывало мира. Теперь же президентский дворец был объят пламенем. Прикрытое тело президента вынесли на носилках, а его ближайшие соратники лежали на улице лицом вниз под прицелом винтовок. Альенде был найден с простреленной головой. До сих пор продолжаются споры, был ли он сражен пулей противника, обстреливавшего Ла Монеду, или застрелился, чтобы чилийцы не вспоминали его как законно избранного президента, сдавшегося мятежникам. Вторая гипотеза вероятнее. В нескольких минутах езды от президентского дворца Орландо Летельер, только что прибывший из Вашингтона, чтобы занять пост министра обороны Чили, утром шел в свой кабинет в министерстве. Как только он оказался за парадной дверью, его поджидала засада. 12 солдат в боевой униформе направили на него свои автоматы. В годы, предшествовавшие перевороту, американские преподаватели, многие из которых были связаны с ЦРУ, прививали чилийским военным антикоммунистическое бешенство, внушая им, что социалисты – это фактически русские шпионы, силы, чуждые чилийскому обществу, внутренние враги. На самом же деле, сами военные стали врагами собственного народа, готовыми направить оружие на людей, которых они должны были защищать. После смерти Альенде, ареста членов его правительства и при отсутствии видимого массового сопротивления, великая битва хунты завершилась еще до наступления вечера. Летельер и прочие VIP-узники были в итоге доставлены на холодный остров Доусон в южной части пролива Магеллана. Для Пиночета это была своеобразная Сибирь с ее лагерями. Однако хунта не могла остановиться на этом убийстве и арестах членов правительства. Генералы понимали, что смогут удержать власть, только если им удастся достаточно запугать людей, как это было сделано в Индонезии. По данным рассекреченных документов ЦРУ, в последовавшие дни примерно 13,5 тысяч граждан схватили, посадили в грузовики и развезли по тюрьмам. Тысячи из них были доставлены на два крупнейших стадиона Сантьяго – стадион Чили и национальный стадион. На последнем вместо футбола зрелищем стала смерть. Солдаты рыскали по толпе в сопровождении осведомителей с прикрытыми лицами. Те выявляли среди людей подрывные элементы. Намеченную жертву тащили в раздевалки и кабинки, ставшие импровизированными камерами пыток. Людей убивали сотнями. Мертвые тела стали появляться по сторонам больших автострад или плавающими в темных колодцах городской канализации. Чтобы быть уверенным, что террор распространился за пределы столицы, Пиночет послал одного из самых жестоких командиров, генерала Серхио Орельяно Старка, на вертолете в северной провинции, чтобы посетить ряд тюрем, где сидели подрывные элементы. В каждом городе или поселке Старк и его передвижной отряд смерти отбирали самых известных узников. Однажды 26 человек сразу, и затем их казнили. Кровавый след, оставшийся после 4 дней этого путешествия, назвали «караваном смерти». Очень быстро вся страна поняла, что ей хотели сказать. Сопротивление влечет за собой смерть. Хотя сражение Пиночета и носило односторонний характер, по своему эффекту оно воздействовало не меньше, чем гражданская война или иностранное вторжение. В целом, около 3200 людей пропали без вести или были казнены. По меньшей мере 80 тысяч брошены в тюрьмы, а 200 тысяч покинули страну по политическим причинам. Об этих цифрах идут споры, поскольку военное правительство тщательно скрывало и отрицало свои преступления.